Глава 12. Ссора братьев. Шестая модель. Появление рапторов. Бран сидел в низком кресле в своих покоях, разглядывал инфопланшет, лежавший перед ним на столе. Легкий стук по металлической переборке предшествовал появлению Агапита. Бран бросил взгляд на своего брата и жестом указал ему на диван напротив. «В чем дело, брат?» – спросил Агапита, оставшись стоять. «Лорд Коракс рассказал о значительных продвижениях в генопроекте. Мы должны сопровождать его во время посещения впадины воронов». «Да, я слышал», — подтвердил Бран и взглянул на цифровой хронометр на столе рядом с инфопланшетом. «У нас мало времени». «Ты чем-то озабочен?» — произнес Агапита и улыбнулся. «Неужто звание командора рекрутов оказалось тебе не по плечу? Мне приходится постоянно вставать между Сиксом и этим Магосом, а примарх все время требует новостей. Но я хотел поговорить о другом». Бран протянул брату инфопланшет с выделенной на нем информацией о передаче. «Как ты можешь объяснить это?» Агапита взглянул на экран и нахмурился. Затем посмотрел на Брана и опять на инфопланшет. «Это мой командный канал», — сказал Агапита. «Знаю», — ответил Бран. «Но такого кода передачи я не припоминаю. Какой-то сбой в системе? Ты мне скажи, брат». Резко взглянув на Брана, Агапита кинул планшет на стол. «Зловещие слова, Бран», — медленно сказал командор. «Я слышу в них обвинения». «Просто интересно», — ответил Бран. «Назовем это любопытством. Скажи, почему по твоему каналу иногда шли передачи не на чистоте Легиона?» «Без понятия, брат», — сказал Агапита. «Если хочешь мне что-то предъявить, то так и скажи, а то твои грубые намеки начинают утомлять». Бран встал и встретился взглядом с братом. Скрестив на груди руки, он посмотрел на Агапита, пристально изучая его лицо. Командор Когтей выглядел действительно смущенным и расстроенным. «Так тебе нечего сказать?» – наконец произнес Бран. «Нет», – ответил Агапита. Его голос прозвучал враждебно. «В чем конкретно ты меня подозреваешь?» Глубоко вздохнув, Бран обдумал следующий ход. Вполне вероятно, что Агапита действительно ничего не знал о передаче. А это создавало еще большую проблему. Кто-то незаконно получил доступ к командной сети. Бран представить не мог, что из этого хуже. «Хорошо», — сказал он, — «я попрошу Эфрению изучить передачу более внимательно. Возможно, все дело в сбое». «Уверен?» — спросил Агапита. «А не хочешь бросить меня на красный уровень для дознания с пристрастием?» Бран гневно зарычал, уязвленный подобными словами. Во времена киаварского правления на красном уровне находились карцеры. То место пользовалось дурной славой, и одна мысль о пытках, которым там когда-то подвергались заключенные, до сих пор выводила Брана из себя. «Прости, брат, я не хотел», — извинился Агапита и протянул руку. Немного подумав, Бран пожал ее. «После Иствана я перестал тебя понимать, брат», — признался Бран. «Это меня беспокоит». «Не стоит», — сказал Агапита и ухмыльнулся. Хотя от Брана не укрылось, что улыбка далась ему с трудом. «У тебя и так полно забот, а тут еще я». «Да, так и есть», — сказал Бран, еще раз взглянув на хронометр. «Лучше нам облачиться в доспехи. Примарх скоро будет в доке». «Можешь поговорить со мной, брат», — произнес Агапита. «Насчет рекрутов, если нужно. Из-за всех проблем с реорганизацией я не могу уделить им столько времени, сколько хотелось бы». «Как дела у Когтей?» «Хорошо, лучше, чем могло бы быть, учитывая обстоятельства. Иногда возникают проблемы с дисциплиной, но ничего такого, с чем бы я не справился. В последнее время им не сладко пришлось». «Не давай им послаблений, брат», — произнес Бран, указав Агапита на дверь. «Иначе все только усугубится». Провожая Агапита взглядом, Бран снова и снова прокручивал в голове вопрос, которого так и не осмелился задать. «Зачем ты врешь мне, брат?»